12 лет спустя. Часть первая. Да! Я сделал это! Боль схлынула, и я с трудом встал на ноги, но сдержать широченную улыбку не смог. Да и зачем? Я первый в мире полноцветный маг 10-го ранга. По местным меркам фактически 12-го. Имею право торжествовать. Да, у полноцветных магов уже нет столь ультимативного преимущества, как это было сразу после нашего появления в этом мире. За 12 лет моя полноцветная школа выпустила почти 2000 учеников. И все они до сих пор развивались дальше. На некоторых из них были брошены все ресурсы их родов и кланов, их освободили от любых других задач, однако догнать меня так никто и не смог. Я первым из полноцветных взял 10-й ранг. А 10-й полноцветный ранг — это сила, с которой сейчас никто в мире сравниться не может. Я окинул взглядом руины. Иначе и не скажешь. Полигон я разнес в хлам, стационарная магическая защита периметра тоже, похоже, сдохла. И даже защитные купола магов 9-го ранга надо мной мерцали в рваном ритме, они явно на ладан дышали. Тем не менее, Дхармутара удержали мою бесконтрольную силу. Оба Дхармутара. Глава рода и Тадар, биологический отец тела Кришана. Уникальный случай на самом деле. Никогда в истории не было в одном роду одновременно двух магов 9-го ранга. Мехта к этому шли, но дочь Рибиры Мехта не успела взять 9-й ранг. Тадар ее опередил. Девочка и сейчас еще топталась на 8-м. Хотя какая она девочка. Ей за 30-ник уже скоро своим дочерям начнет подыскивать женихов. Так ко всему прочему, Тадар еще и полноцветным магом 9-го ранга стал. Бросив взгляд на свое запястье, я обнаружил там пустоту. Браслет связи, с помощью которого я должен был подать сигнал, что все в порядке, тоже разрушился. Да и плевать. Я залихвастски свистнул, аж у самого уши чуть не заложило, и радостно расхохотался от избытка эмоций. Непередаваемое ощущение, весь мир у твоих ног. Защитные купола исчезли, я увидел магов Дхармутара. Глава рода тяжело опирался на плечо своего более молодого родича. Да, нелегко им пришлось. Удержать бушующую силу выше себя рангом — та еще задача. Это, конечно, не направленные в щиты точечные плетения, а просто рассеянная сила, но это все равно превосходящая мощь. Увидев меня, глава рода Дхармутара выпрямился и неторопливым шагом двинулся ко мне. Тадар последовал за ним. Я тоже пошел навстречу. Меня штормило и покачивало, правда, но это уже детали. Я был счастлив, и пока свежий адреналин перекрывал все остальное. «Спасибо», — склонил голову я. 10-й полноцветный ранг», — под впечатлением покачал головой глава рода Дхармутара. «Глазам своим не верю». «Не просто 10-й полноцветный», — улыбнулся Тадар, — «а первый в мире. И я приложил к этому руку, но надо же». Я улыбнулся в ответ. Несмотря на первую реакцию Тадара на смерть сына и вселение в его тело древнего пришельца, мы с ним давно нашли общий язык. Он оказался отличным магом и очень целеустремленным человеком. Ту трагедию он переживал долго и сторонился Кришана еще несколько лет. Однако Тадар честно выполнял свое обещание. Палок в колеса нам не ставил и пристально наблюдал за тем, что делают чужаки. Все клановые чужаки, но Кришан в первую очередь. И Тадар не мог не оценить все, что мы привнесли в этот мир. А уж когда он все-таки прорвался на 9-й ранг, и Кришан сутками напролет возился с его обучением полноцветной магии, Тадар окончательно оттаял. Единственным напоминанием о той истории осталось его неизменное обращение к Кришану. Шан. Имя своего погибшего сына Тадар так и не признал за чужаком. «Это надо отметить», — заявил глава рода Дхармутара. «Только не как в прошлый раз», — расхохотался я. «Мой 9-й полноцветный ранг несколько лет назад мы отметили так, что одно крыло моего родового особняка пришлось отстраивать заново. И хорошо, что только одно крыло, легко отделались. Пьяные высокоранговые маги — это редкостное стихийное бедствие». «Да ладно, мы аккуратно», — хмыкнул Тодар. «Идем, там уже должны были все подготовить. Клан мы оповестили сразу, как повесили над тобой первые защитные купола». «Ну, смотрите у меня», — фыркнул я и позволил увлечь себя в сторону родового особняка. Асан положила трубку телефона и едва заметно улыбнулась. «Надо же, какой урожайный намагов день! Ей только что сообщили, что Шахар взял 10-й ранг. И ее будущий преемник тоже открыл в себе магию сегодня. Парню декаду назад исполнилось 13 лет, и он уже начал переживать, что с ним что-то не так. Налегал на физические тренировки, хотя до сих пор не было подтверждено, что они способствуют пробуждению магического источника. Однако в его случае это сработало. Даже если это было совпадение, оно позволило мальчишке спокойно дождаться своего становления магом. Откладывать ритуал принятия в рот он тоже отказался, и паршивое самочувствие сразу после открытия источника его ничуть не смущало. Асан обещала ему принять в рот сразу, как он станет магом, и он это отлично помнил. Что ж, придется главе клана чуть-чуть подождать ее. Сначала род и его будущее. И только потом она порадуется вместе со всеми за главу своего клана. Дверь открылась, и в ее кабинет заглянул Ачарш. «Заходи, внучок», — улыбнулась Асан. Он с самых малых лет начал звать ее бабушкой, несмотря на все попытки матери его одернуть. Асан и сама сначала вздрагивала, а потом привыкла. В конце концов, он станет ее преемником, так почему бы и нет? «Ба, ты обещала!» — напомнил мальчишка. «Ты готов?» — уточнила Асан. Он сосредоточенно кивнул. «Идем», — встала с кресла Асан. Ачарш привычно подскочил к ней и подставил локоть. Не то чтобы это было необходимо, Асан хоть и была уже очень стара, но она также была магом 7-го ранга, а это накладывало свой отпечаток. Она была куда крепче и здоровее большинства своих ровесников. Тем не менее, искренняя забота мальчишки была ей приятна, и она спокойно принимала от него такие жесты. До спуска в родовое хранилище Асан шла, гордо выпрямив спину и сдерживая улыбку. По дому сновали слуги, с кухни тянуло вкусными запахами. Из-под окон долетали резкие команды и лязг железа от тренирующейся смены родовых гвардейцев на полигоне. За это время род ожил и окреп. Конечно, до Шахара ей далеко, но и она сделала немало. Ей не будет стыдно перед потомками. По пути им попалась и мать преемника, ее бессменная помощница и правая рука. Женщина окинула быстрым взглядом сына и свою госпожу, медленно приложила кулак к сердцу. Мальчишка на мгновение запнулся, но тут же выровнял шаг и лишь молча склонил голову, глядя на мать. Асан провела мальчика в родовое хранилище, держа его за руку. Первый и в последний раз он здесь как гость. Уже через час он сможет попасть сюда самостоятельно. К ее удивлению, Ачарш не стал разглядывать ни само родовое хранилище, ни то, что лежало на стеллажах. Несмотря на не самое блестящее положение рода, кое-какими артефактами Асан смогла заполнить хранилище. Мальчишка смотрел только на нее. Асан, понимающе улыбнулась и взяла с ближайшей полки комплект артефактов для принятия в род. Шахар передал ей их, едва ее будущему преемнику исполнилось 12. Кстати, надо будет сегодня же их и вернуть, все равно же она поедет в клановую резиденцию. Комплект артефактов для принятия в род был прост. 2 кольца — донор и приемник. Кольцо-донор было с более крупным белым камнем, его Асан надела себе на палец. Кольцо-приемник она своей рукой надела на палец будущему наследнику. Достав из ножен на поясе небольшой нож, обычный, не артефакт, Асан сначала полоснула свою ладонь, а затем чиркнула по подставленной ладони мальчишки. Она протянула вперед окровавленную руку, а Чарш накрыл ее ладонь своей. Кольца-артефакты соприкоснулись. «По праву древней крови», — начала говорить Асан. «С полным осознанием и принятием передаю достойному кровь и власть». Мальчишка во все глаза уставился на постепенно разгорающиеся ритуальные кольца. Кровь из их соединенных рук текла ручьем и давно смешалась, но сияние колец все равно нельзя было не заметить. «Признаю юношу по имени Ачарш своим наследником», — продолжил Асан. «Даю ему все права кровного родича. Возлагаю на него ответственность за будущее древней крови. Мой внук будет достойным главой рода. Ритуальные кольца разгорелись еще ярче. Но чего-то не хватало. Асан за свою жизнь видела несколько ритуалов, завязанных на кровь. Тот же клановый ритуал, когда Раджат стал великим кланом. При правильном проведенном ритуале вся кровь, равно как и раны, исчезала. Описание ритуала принятия в рот она давно выучила наизусть. Она все сделала правильно. И никаких дополнительных подсказок там не было. Не может быть, чтобы Ачарш не подходил на роль ее кровного родича. Это, собственно, вообще не ритуал должен был определять, а родовой камень. Только он решит, принять мальчишку в основу рода или нет. Ритуал принятия в основу рода для преемника Асан планировала провести через несколько лет, когда ему исполнится 16. Однако выхода у нее, похоже, нет. Асан повернула голову, нашла взглядом свой родовой камень и свободной рукой позвала его к себе. Соответствующего плетения она не знала, но отдельные элементы волевой магии давались ей на удивление легко. Родовой камень перелетел с полки стеллажа ей в руку. Асан положила родовой камень сверху на сцепленные и окровавленные руки и практически прорычала. «Это мой родич, и однажды он возглавит наш род!» «Ай!» — пискнул мальчишка и дернул плечом. Асан догадалась, что родовой камень выдал ему герб рода на плечо. Однако она не стала отвлекаться, только с улыбкой смотрела, как пролитая кровь втягивается в ладонь мальчишки. Через десяток секунд от крови не осталось и следа. Асан положила родовой камень на ближайшую полку и потянула на себя руку с ритуальным кольцом. Ачарш опомнился и ослабил хватку, позволив ей расцепить ладони. Он с удивлением смотрел на свою руку, на которой не осталось никаких следов пореза. «Герб!» — приподняла бровь Асан. Ачарш рванул ворот рубахи и оголил плечо. На чуть покрасневшей коже проступил герб рода, обрамленный полукругом. Асан выдохнула. «Не просто преемник, наследник рода. Сразу, в 13 лет!» «Ба!» Неуверенно поднял на нее глаза Ачарш. «Это же хорошо!» «Отлично!» — улыбнулась Асан. «Добро пожаловать в род, Ачарш Муизен, наследник рода Муизен! Теперь будущее рода зависит от тебя. Не подведи меня, внук!» «Ни за что!» — выпалил мальчишка. Спонтанная вечеринка по поводу моего 10-го ранга продлилась всего несколько часов. Адреналин схлынул, и мне изрядно поплохело. Это стандартная штука после взятия нового ранга, к сожалению. Так что я быстренько оговорил дату кланового приема и слинял к себе в кабинет. Мне еще союзникам звонить предстоит. Разумеется, я уже отдал распоряжение о том, чтобы начинали готовить большой прием. Но это дело не быстрое, раньше, чем через декаду, не получится его провести. А своим клановцам мне все равно придется показаться пораньше, иначе они мне работать не дадут из-за своего любопытства. Ну и союзников на клановый прием позову заодно. У меня их, на удивление, мало, всего трое. Домаяти, Наараджи и Джоти. Джоти одним из первых после нас с Аргусом взял истинную клановую звезду. Собственно, именно такие кланы с распространением полноцветной магии стали называть великими. И нас по-прежнему было 8. Зато непризнанных великих в стране стало намного больше. Официально рубеж третьей клановой звезды переступили только Наараджи и Алару, у них сейчас было по 5 клановых звезд. Однако по факту кланов, у которых фактически было больше 2 звезд, насчитывалось уже около 10. Им не давало двинуться дальше только отсутствие полного кланового ритуала. Они пока не понимали, в чем проблема, но скоро кто-то, я думаю, придет к верному выводу. Домаяти, кстати, тоже были среди новых непризнанных великих. У них уже в 2 клановых родах полноцветные маги стали главами родов. И еще в 5 наследниками. Это честные 4 звезды, по сути. Наараджи полный клановый ритуал передал не я, как ни странно. Они вместе с Алару где-то его раздобыли. А вот Домаяти помочь некому. Придется мне, похоже. Правда, не сейчас. По меркам непризнанных великих, домаяти еще не дотягивают до среднего уровня. Вот, когда усилится нормально, тогда пусть приходят. Судя по тому, что глава клана домаяти еще не задавал мне этот вопрос, он и сам понимает расклад. Его сожрут. Покажи он официально свои 4 клановые звезды прямо сейчас. С великим кланом Сидхарт, несмотря на нашу с Аргусом дружбу и кое-какой совместный бизнес, мы так и не подписали официальный союзный договор. Особых причин не было, просто как-то руки не дошли. Не настолько он нам нужен был, видимо. Зато за нашим с Аргусом личным соперничеством с интересом наблюдала вся страна. 6-й магический ранг я взял первым, на 7-м мы с ним оказались почти одновременно, а с 8-м Аргус меня опередил. Я поднажал и первым взял 9-й ранг, но Аргус тогда отстал от меня буквально на декаду. Сегодня я окончательно выиграл наше противостояние. И именно поэтому первым я набрал номер Аргуса. «Не говори мне, что ты выиграл!» — поприветствовал меня друг. В последний год все наши телефонные разговоры начинались с этой фразы. Причем неважно, кто кому звонил, второй всегда говорил именно это. «Да», — усмехнулся я. На том конце провода повисла тишина. «Ты серьезно?» — неверяще уточнил Аргус. «Абсолютно», — ответил я. «Только что 10-й ранг взял». «Проклятие!» — в сердцах бросил Аргус и тут же переключился. «Поздравляю! Нет, ты не смотри на мою досаду, я за тебя рад, правда?» «Спасибо, друг», — хмыкнул я. «Верю». «Нет, ну надо же, я все-таки продул». Не смог сразу успокоиться Аргус. «Я уже чую проявленный контур 10-го ранга. Да как так-то?» «Ну, прости», — весело фыркнул я. «На клановый прием ко мне придешь или будешь теперь на полигоне сутками пропадать?» «Да толку теперь-то уже», — отмахнулся Аргус. «Декад другая роль уже не сыграет. Приеду, конечно. Когда?» «Через 2 дня». «Скоро, я понимаю, слишком скоро, и столица до Лакхнау только ехать целый день. А еще окно в делах неплохо бы освободить. И это тоже требует времени». «На, без разницы», — сказал Аргус. «Приеду». «Жду».